Мы начинаем урок 44-й Геблет. Строчка 4-я, страница 16-я. Везегу гамкен аль-ото 5 ахешбон ганаль. Ки маши еш симха шесть легапрат. Зегу рак хелек. Мизе ше еш симха сем легаклаль куло. Точка. Четвертая строчка. Везегу гам кен аль ото 5 ахешбон ганаль ки ма шееш симха 6 легапрат зегу рак хелек мизе шееш симха сем легаклаль куло. Точка. Четыре. Везегу, и это гамкен также. Гам это также, а кен так, также так. Но мы говорим также. А вместе применяется, рядом. В одном сочетании. Везегу и этот гамкен также аль ото на тот же 5 ахешбон счет, как сказано выше. Так, имеется в виду, он сам объясняет. То есть по тому же счету, как сказано выше. Расчету, можно сказать. 5 ки ма, ибо то, что ешь, что есть, симха, радость, 6 легапрат, у частного, зегу, это рак, только лишь, только, хелек, часть, мизе, от того, что ешь, что есть, симха, радость, сим, легакляль куло, всей общности. Так, или прат, это можно сказать частное, а клаль общее, или можно сказать индивидуум, индивидуум, личность и масса, или общество. Тоже здесь нет у нас новых слов. Хешбон, счет, первое слово, ахешбон. Пятая строчка. А так все, нет слов новых. Седьмая строчка. После точки. В аль-едей ахешбонот аэйлу. Гу 8 меабеде эт пратиюто ацмо. Вело нилакаде 9 барешет аситра ахра. Шегу гарацон лекабель 10 летуэлет ацмо. Точка. Седьмая строчка. В аль-едей. Такое сокращение. Айн юд. В аль-едей. Но иногда бывает уже в Кабале еще другое, это же самое сокращение используется в Атик Йомин. Атик Йомин имеет то же самое сокращение. Но, как правило, вот это Аль-Едей. В Аль-Едей Ахешбонот Аэйлу Гу 8. Повторяешь, да, за каждым словом ты повторяешь. Я говорю и ты повторяешь. Меабед эт пратиюто ацмо вело нилакаде 9 барешет гаситра ахра шигу гарацон лекабель 10 летоэлет ацмо точка. Седьмая строчка после точки. Ваалидей, то есть вот это как сокращение, это посредством и из-за благодаря или, за, или посредством. Ахешбонот расчетов гаэйлу этих. И благодаря этим расчетам гу он 8 меабед теряет эт протиюто свою индивидуальность отсмо сам саму вело и не нилкад и не попадается 9 барешет в сеть а ситра ахра ситры ахры нечистой силы шигу что это она ситра ахра гарацион желание лекабель получить 10 летоэлет отсмо ради собственной выгоды. Что это значит, что он теряет свою индивидуальность? Как раз надо получить индивидуальность, правильно? Но здесь интересный большой секрет есть в том, что когда человек не берет на свой счет, не относит на свой счет радость, которую он испытывает, а просто ему дается это. Почему, от чего? Он не должен себя спросить, от чего. Это его состояние. Видишь, у нас состояние есть такое, и состояние такое. Разве это я? Совершенно не надо к этому относиться, что это я, и что-то я радуюсь. У меня есть килим, и мне дается какое-то ощущение радости. Ну, как это вот, или ощущение, как вы говорили раньше, что он оторван от святости. Так вот, в обоих случаях надо не принимать на свой счет. И в то же время все делать это через свои килим пропускать. И тогда во время радости я радуюсь тому, что Шхина радуется этому. Потому что, собственно говоря, это не моя радость, это радость Шхины, а она передается мне. Ну, а не то, что это моя радость. В то же время у меня свои килим есть, в которых я ощущаю эту радость. Смотри, где-нибудь в королевстве, будем говорить, ну, сидит король, и он радуется. Когда он радуется, они все радуются вокруг него. Все вельможи, все, кто окружает его, они тоже улыбаются и радуются. Так или нет? А когда он огорчен, то все королевство, как бы все, весь дворец огорчен. То есть все частные органы его, они огорчены. Как бы огорчены тем, чем они огорчены? Тем, что король огорчен. Или он радуется, они все радуются, все танцуют, все довольны. Вот так и это, и так и здесь со Шхиной. Но не относить за свой счет. То есть, когда огорчен король, то все подданные его, будем его дворца, будем говорить, которые близки к нему, вообще все подданные, но особенно которые в его дворце, они огорчены, как бы ощущают это огорчение, его же огорчение. Но его оно, а не их оно огорчение. Но в то же время они ощущают это в своих килим. Вот это очень важно. Но не за свой счет, это не их огорчение. это его огорчение. Но они даже не ощущают это на свой счет, не относят это на свой счет. Это то, что он говорит. И таким образом, что они делают, что получается? Что человек теряет свою индивидуальность, тогда свою собственную. Что значит индивидуальность? Что в этом отношении он как бы он не относит это к себе, а не относит это к себе, считается, что он как бы теряет свою индивидуальность в этом плане, но он совершенно ничего не теряет, так как он делает все в своих килим, проводит через свои килим, но эту радость он отдает, как бы сказать, шхине. Вот это большое дело. Не он получает, он тоже испытывает, конечно, но он это отдает ее, его отношение это, что он отдает эту радость шхине и радуется тому, что шхина радуется. Это большой секрет здесь. Тогда он может сразу же идти вперед. И не надо ему сначала использовать эту радость для собственных нужд. И чтобы у него была опасность того, что он это получит ради себя. Вот это называется, что он теряет как бы самого себя, свою индивидуальность. И таким образом, смотри, что он говорит, и он не попадается таким образом в сеть ситры Ахра. Понятно? Таким образом, то есть он не сам наслаждается этим. Конечно, у него есть наслаждение, но он наслаждается того, что шхина наслаждается. И тогда он не может попасться в ситру в сети ситры Ахра. Почему? В сети ситры Ахра может попасться только тогда, можно попасться, когда получаешь ради себя. А когда получаешь ради себя, когда получаешь, радуешься, потому что шхина радуется, то можно очень аккуратно надо быть с этим, потому что можно попасться на то, что начинаешь получать ради себя. А как, так как я внутри настроен на то, что не я, а я радуюсь от нее, то что она радуется. То есть я не отношу на это на свой счет, тогда я отдающий. А я отдающий, тогда я не могу попасться в сеть ситры Ахра. Он сам говорит нам, ситра Ахра, говорит, попасться в сети ситры Ахра. Что это? Шигу, что это? Что такое ситра Ахра? Желание получить ради собственной выгоды. Это и есть ситра Ахра. Ну, конечно, есть это она в частном порядке и в общем порядке. Но нас интересует частный порядок. Следующая страница. Сейчас перейдем на следующую. И мы закончим тогда.